Когда меня выбросило в первую меру, память отшибла. Провалы. Хильда в недоумении качала головой, пытаясь собраться с мыслями, а я же повернулся к знахарю. Старый, у меня была печать со словом, что кабаны приняли новую веру. Еще там, в деревне, мы не нашли никакой печати, ответил пленник, тяжело качая головой, я бы почуял. Я вспомнил, что Рычок рассказывал, как охотники ушли в Вальфград с этой самой печатью. Рассказать правду. Я же тебе говорила, первота, сказала Хильда, ни один клан в Вальфграде не рискнет прятать у себя такую печать. Секретница, чуть слышно повторил старый, та самая, которая скрывает секреты от неба. О, даже в вашей глуши об этом слышали, усмехнулась Хильда. Серая волчица, надрываясь, ответил Хорм, зеленые скорпионы, потомки желтых. Мы, когда-то правили этими землями. Что же это за секретница такая? Спросил я. Назабывайся, первота, недовольно поморщилась Хильда. Хорм, кто был на том совете, когда вы получили разрешение наказать белых волков? Шкатулка, будто не слыша волчицу, ответил пленник из Аурита. Аурит, только и спросил я. Заткнись, первота, зашипела Хильда, уткнув взгляд в потолок. Прошу тебя, только заткнись, металл ангелов. Тихо сказал Хорм и закашлялся, покачиваясь на цепях. Глава 25. Долг мести. Тише ты, старый хрыч, прошептала Хильда, не отрывая взгляда от потолка. Я почувствовал, что она что-то делает со стихией земли. Может, прослушивает, как я, сканером. А может и глушит прослушку, как МакГрей тогда на празднике. Что, волчица, боишься, небо накажет. Засмеялся Хорм, но растряс раны и тяжело закашлялся. Не звериное это дело, вести такие разговоры. С бледным лицом Хильда посмотрела на Хорма, а потом подарила мне лютый взгляд, и не первушье. Какие нули, КХМ, какие еще к нулям, ангелы. Госпожа, я покачал головой, пришло время раскрывать карты. Я уже боюсь твоей правды, Спика, покачала она головой. Ты не ноль, я прекрасно вижу. И этот Хорм, он тут уже умом тронулся. Выглядело так, будто она пыталась объяснить сама себе все, что тут происходит. При том, что она в самом начале нашего знакомства удивлялась, что я не такой первушник, как все. Привычки инфериара были такими крепкими, что в один миг не рушились. «Ты хотела бы узнать про белых волков?» – спросил я. Но только я не знала, что все так. Она нахмурилась, а потом рыкнула так, будто решилась нарушить закон. «Рассказывай». «Я был нулем, но достиг первой меры», — сказал я. Хильда подняла руку и затрясла головой. «Это сказки. Не бывает такого. Ересь просветленных. Ты же знаешь их ересь», — тихо произнес Хорм. «Они верят, что ноль становится сразу абсолютом. Заткнитесь. Вы оба», — Хильда оперлась о стену. «Все это одно дело, мышиная грызня наших кланов, а другое, когда концы ведут на небо. Я почуял слабину. Не ожидал, что мою хозяйку, эту стальную стерву, что-то может так поколебать. И, если ее характер дал трещину, надо выжимать из ситуации максимум. Для ее же пользы, сконцентрировавшись, я коснулся стены. Представил под пальцами копье. Сейчас не было времени на сомнения, в любой момент мог прийти смотритель, и я подстегнул свой разум. Сила прокатилась по мышцам, и я, холодно улыбнувшись, сказал. «Так ты дашь мне выслушать Хорма, госпожа?» – спросил я. «Пока ты сиськи мнешь, и хвост звериный поджала, мне резко обожгло лоб, ее глаза, казалось, сверкнули огнем». Она сорвалась на крик. «Первота сраная!» Ее кулак метнулся мне в лицо, но я не стал уворачиваться. Притянув энергию из земли, я выбросил ее в свободную ладонь и перехватил руку Хильды. Либо я оказался так силен, либо она слишком слабо ударила. А потом я метнулся вперед, прижал ее к стене, оказался близко. Волчица особо не сопротивлялась, она и не пыталась использовать против меня всю силу. Видимо, все эти разговоры окончательно выбили из-под нее почву. И даже то, что драный первушник зажимает ее в подземелье, не казалось ей таким возмутительным, как разговоры о просветленных. Наоборот, кажется, она даже прижалась чуть ближе. «Марк, ее глаза были рядом, ты понимаешь, что это значит? Ты о чем? Тебя казнят». Я усмехнулся. Сколько говорил ей об этом, и только сейчас до нее дошло. Только вот непонятно, почему это так вызывает у нее беспокойство. При малом больше, при малом меньше. Это не важно. Мне важно. Чуть не крикнула она и поспешно добавила. «Ты, мой примал». Выдержав взгляд черных глаз, я усмехнулся и сказал. «На мне лежит долг мести белых волков, «Госпожа, у меня нет выбора». Ее брови поползли вверх. «Кажется, я окончательно перевернул весь ее мир вверх дном». Бедный разум Хильды пытался составить пазл, но некоторые нестыковки оставляли дыры. «Белых», беспомощно вырвалось у нее, «на тебе их месть». Я потянулся за шнурком и вытащил амулеточка. «Видишь, я потряс скруткой, тут волосы последнего из стаи белых. Пацану было совсем ничего, лет 15, и его убил ангел. И все из-за серых. Ты же знаешь, не все серые». «Знаю, госпожа, теперь знаю». Круглые, как две луны, глаза Хильды смотрели на амулет. С ее губ больше не сорвалось ни слова. «А мне, в какой-то момент мне надоело играть роль слуги, и я решил, что сейчас самое время показать свое истинное лицо. Здесь никого нет, так сказать, все свои. Пусть волчица знает, с кем она имеет дело. И ты должна знать», — я добавил стали в свой голос, «я зарочка переверну вверх дном весь инфериар. Пока ты хочешь наказать убийц белых, я на твоей стороне. Не забывай, Марк», — вдруг кашлянул Хорм, — «месть скорпионов тоже лежит на тебе». «Что?» Я даже слегка растерялся. С меня разом слетела вся брутальность. «Это почему, ты думаешь, дар рода? Я ведь прекрасно вижу в тебе жемчужину наших знаний. Думаешь, это просто так, копье?» Вздохнув, сказал я: «Ясно, это аванс. Нет, это помощь. Тебе предстоит месть за желтых». Он едва выдохнул: «И за зеленых скорпионов». Хильда все это время молчала и даже не пыталась отстранить меня, только чуть склонила голову и о чем-то думала. «Не каждый день встречаешь бывших нулей просветленных, у которых за плечами судьба целой стаи. При том, что эта стая – твои дальние родственники. Но, старый», — я покачал головой, — «будет суд, мы докажем, что зеленые не виноваты. Может, и не надо будет мстить, тебя казнят, если узнают правду. Но все затеяли кабаны, стоит их допросить. Я видел, тогда, возле усыпальницы». «Мое будущее предрешено», — ответил Хорм, — «наше будущее». Я молчал, обдумывая услышанное. «Сейчас я Хорму ничем не могу помочь, даже Хильда ничего не сделает. Мы можем тебя освободить?» — спросил я. «Даже не думай», — прошептала волчица. «Цепи опечатаны, коснешься, об этом узнают оракулы», — усмехнулся Хорм, — «да и дальше крепости мы не уйдем». «Расскажи, старый, что знаешь», — сказал я. «Здесь, в темнице, есть время обдумать услышанное», — ответил Хорм. «Кое-что я слышал от Грея. Я рад, что теперь эта тайна не уйдет со мной на небо». Он замолчал, собираясь силами, и Хильда, чуть подумав, подошла и коснулась его лба. Бледное лицо зверя заметно порозовело, и он, улыбнувшись, сказал: «Спасибо. Приятно получить сил от тебя, волчица». Она ничего не ответила, и Хорм, глянув на меня чуть прояснившимися глазами, сказал: «Когда серые с кабанами пришли за стаей», — сказал он, — «они пришли с человеком. Третья мера, это был великий». Я покосился на волчицу, но она была совсем отрешена, будто внутри нее творилась какая-то битва. «Это был великий приор?» «Нет, не Зигфрид. Это был другой человек, имени его я не знаю». «Ясно». Случайно оброненная фраза. Он сделал паузу, собираясь с мыслями. «Они сказали, что у белых в Аурите ее не услышат, поэтому я тебе и рассказываю про секретницу». Хильда будто очнулась. «Что за чушь нулячья? У белых никогда не было секретницы». «А, может, я замялся, она в Вальфграде?» «Я уже говорила, ни один клан не рискнет такое совершить. Сейчас, когда каждый зверь на счету, единственная высшая мера наказания — это ссылка на войну». Она покачала головой. «Даже вас, скорпионов, отправляют туда, но не за ересь», — напомнил Хорм. «Так где она ересь-то?» Волчица покосилась на меня. «Получается, что не было ее». Несмотря на то, что она не спешила соглашаться, ее голос звучал уже не так убедительно. «Значит, надо искать печать в шкатулке, старый?» — спокойно спросил я у Хорма. Хильда зарычала и оттолкнула меня. Меня отнесло с такой силой, что я ударился затылком о другую стену. Перед глазами искрануло. Кажется, она окончательно пришла в себя. «Да, это та волчица, к которой я привык». Миг слабости прошел. «Первота сраная», — сорвавшимся голосом сказала она, а потом повернулась к Хорму. «Кто был на том совете? Отвечай, скорпион». В ее голосе прорезалась такая сталь, что моя суровость в сравнении с ее была все равно, что пластилин. «Грей, Раут, это из серых волков», — спокойно ответил старейшина. «Рюгла от кабаньих клыков, Гвала от пятнистых рысей. Еще, оракул Рульф принимал решение совета». И еще тут Хорм нахмурился, будто пытаясь вспомнить что-то. Я ощущал чье-то присутствие, но его не было в помещении. Сильная мера. Я думал, великий мастер Рагнар следит за советом. Альфа только неделю как прибыл, до этого больше месяца был с визитом в столице и в соседних землях. Вот как, усмехнулся пленник. Ну что ж, тогда нас провели, как последних нуляшей. Спасибо, Скорпион, сказала Хильда, я постараюсь оправдать тебя, но стаю с востока уже не вернуть, если только с победой. Победа в войне, которой не одна сотня лет. Хорм тяжко засмеялся, потом закашлялся. Кашель чуть не доконал его, но он вдруг замерой уставился на волчицу. Его зрачки на миг прояснились, муть исчезла. Дикая, обещай мне, знаешь мое прозвище, обещай, что решение суда исполнишь ты. Ты убьешь меня. Волчица не ожидала этого и ахнула, а у меня вырвалось. Старый, нет, первушник сраный, засмеялся старейшина, не лезь в дела звериные. Твоя тропа ведет на небо. Небо, вырвалось у Хильды. Да, дикая, сказал Хорм, я здесь на грани, и мне открывается большее. Есть пословица, горько усмехнулась Хильда, под пыткой любой зверь, оракул. Хорм кивнул. Марк, не знаю, что это, но знаю, что для тебя. В бреду мне явились слова. Огненная плеть, тринадцатый страж, хали, вырвалось у меня, мои брови подпрыгнули. Чего я не ожидал, так это послание оттуда. И снова все мои планы коту под хвост. А я ведь только начал нащупывать твердую почву. Это ведь моя хозяйка тринадцатая, я вот-вот собирался выполнить завет Абсолюта. И тут такое. Кто такая хали? Удивилась Хильда. Мое прошлое, ответил я, и, видимо, будущее. Тут раздались шаркающие звуки. Кто-то спускался по лестнице. Раздался противный голос смотрителя. Госпожа Хильда, время вышло. Скоро обход. Толстый тюремщик показался в проеме и недовольно покосился на горящий факел. Пропитывать придется, проворчал он. Еще немного, ответила Хильда, оставь нас. Не получится, покачал головой смотритель. Сама знаешь, скоро приезд великого приора. Все суетятся. Как бы старший не заглянул в темницу. Волчица нахмурилась, подарив толстяку свой самый лютый взгляд, и тот отшатнулся. Но, видимо, этот старший тоже мог доставить тюремщику немало проблем, и смотритель промямлил. «Я же охрану, сейчас, зверье твое пустое!» С ненавистью выдохнула Хильда, «чтоб тебя небо покарало!» «Небо, оно высоко, чуть посмелев», — ответил толстяк, «а старший, он тут, в крепости». Волчица поняла, что против системы она тут мало что сделает, и даже не прибьешь этого толстяка. Пол крепости видела, как мы проходили в темницу. «Удачи, Скорпион!» – махнула рукой Хильда. «Пусть твой дух будет свободен!» Хорм не ответил ей, а посмотрел на меня. «Сильная воля, я рад, что мы тогда тебя не казнили!» Я вздрогнул, услышав эти слова. Тут волчица позвала меня. «За мной, Спика!» По Вальфграду мы шли молча, будто туча нависла над волчицей. Кажется, я всей кожей ощущал разряды ее тихой ярости. Не знаю, о чем она думала, но заговорить я не рисковал. Мы дошли до самого особняка, и у ворот Хильда притянула меня к себе, схватив за плечо. Чтобы Хакану ни слова, прошипела она не про белых, не про скорпов, а о том, что ты был просветленным, даже мысли чтоб не было. Но господин Хакан, он же глава клана. Как глава клана, он обязан тебя сдать Альфе, и он не может оступиться перед законом. Это не обычный зверь. А ты, госпожа, разве не должна меня сдать? Хильда заскрипела зубами. Пальцы болты впились в мои мышцы. Должна. Но я, это другой разговор. Ты меня понял. Да. Только запомни. Тебе может стать стыдно перед Хаканом. Или наоборот появится жгучее желание поделиться с ним новостью. Это будут не твои мысли. Глава умеет внушать. Я уже понял. Если что, погружайся в камень. Что? Что слышал? Уходи в стихию. Первушья твоя башка, ты уже должен уметь это делать. Спасибо, Хильда, кивнув, ответил я. Хотя я даже представления не имел, о чем она. Волчица оттолкнула меня. Нашла же я примала на свою голову. Зарычав, она стукнула в ворота так, что бедное дерево надрывно заскрипело. Устрица. Я горько усмехнулся, как бы первушка под горячую руку не попала. Хакана, к счастью, в особняке не обнаружилась. Хильда исчезла в особняке, оставив меня в гордом одиночестве. Я даже удивился, а как же мои тренировки? Так-то я уже должен отправляться к мастеру Скайлу. Вскоре появилась устрица с едой для меня. Она поставила поднос и быстро ретировалась. Судя по заплаканным глазам, волчица все-таки выплеснула злость. Зато я быстро подкрепился без фанатичных глаз перед лицом и решил во дворе потренировать стихию земли тем методом, который показал наставник. Я ходил босиком по воображаемому копию, стараясь удерживать его образ в голове как можно дольше. Это было трудно, голова отзывалась пульсирующей болью, да еще мышцы быстро забивались от непонятных скачков силы. В темнице было попроще, там времени не хватало, и ситуация была серьезной. А здесь, под теплым солнышком, в тишине двора, я расслабился и не сразу заметил, что во дворе не один. У одного из сараев в тени сидел Фолки. Сколько он там находился, я не знал, но меня поразила его способность скрываться. Если бы не блеснул его кинжал, я бы даже не обратил внимания. Фолки сидел на корточках, рисуя кончиком оружия на земле, и с интересом смотрел на меня. Лезвие то выныривало на свет из тени, то улетало обратно. Неплохо научился. Фолки кивнул мне под ноги. Интересное применение стихии. Это наука мастера Скайла. Он всегда такой. Помощник Хильды потер подбородок, подбирая слово, смекалистый. Я смотрел на него, и все время мне казалось, что его силуэт в тени смазывается. Увожу взгляд в сторону, и боковым зрением вообще не замечаю зверя. Помогало увидеть его только то, что я знал, там сидит Фолки. Это один из моих талантов, усмехнулся он, скрываться. Меня посетила шальная мысль. А научиться этому можно? Вот только зачем? Я нахмурился. Мастер-зверь, я доказал верность клану. Почему мне не доверяют? Потому что можешь наделать глупостей, сказал Фолки, но я тебе подскажу. Почему? Нравишься ты мне, первушник. А еще я должен защитить Хильду. Его ответ прозвучал очень исчерпывающе. Он встал и вышел из тени. Прошел вокруг меня. Чтобы стать незаметным, нужно слиться со стихией. То есть, у тебя стихия земли ведь? Да. Вот и представь себя землей, сказал Фолки. Скойл, кстати, высокого мнения о тебе. Я очень рад, сказал, медленно соображаешь, но быстро учишься. Я недовольно поморщился. Вроде как похвалили, но осадочек остался. Хочешь проникнуть к Грою? Вдруг спросил Фолки. Мое удивленное лицо выдало меня с потрохами. Хильда сказала, что тебя посетит такая глупая мысль. Он покосился на особняк. Она сама не своя. Я делаю это и ради госпожи тоже. Знаю, прошептал Фолки. Хильда спасла мне жизнь. Я служу ей, а не Хакану. Помощник прошелся по тому месту, где я только что воображал копье. Одна птичка напела, что Альфа сегодня отправляется на охоту в окраинные земли. Грей и вожак пятнистых тоже будут там. Я с подозрением уставился на него. С чего ты решил помочь мне? Не задавай глупых вопросов, покачал головой Фолки, и мне не придется на них отвечать. Дикая сказала, от этого зависит твоя жизнь. Эти слова отражали некоторую истину. Умру я сейчас или потом. Рано или поздно в Вальфграде появится Рюгла, другие кабаны, и с большой долей вероятности узнают меня. Но с печатью в руках у меня будет. Я не знал, что у меня будет, но кабаны точно получат по заслугам. На тренировку не пойдешь, покачал головой Фолки. Хильда возьмет первуху и отправится на тренировку в одну из деревень со свитой. Все подумают, что это ты. Я облегченно вздохнул. Кажется, волчица все-таки решилась мне помочь. В особняке наверняка будет охрана. Естественно, но ты же не сражаться туда идешь. Я не умею так прятаться. Придется научиться. Я пойду с тобой, если до ночи ты научишься сливаться со стихией, сказал Фолки. Глава 26. Дары стихии. Слияние со стихией. Как много было в этих словах, и как мало я понял. Инфериор не терпит слабаков, сказал Фолки, слабые сидят в низших мерах и служат высшим. Я усмехнулся, подумав, что звери, всего лишь вторые меры во всем нулевом мире, и в сравнении с ангелами они тоже низшие. Хотя инфериор, лишь часть царства Регнум. Ну, да, здесь звери и люди на вершине пищевой цепочки. Знаешь, мастер-зверь, решился я сказать, законы говорят о том, что высшие меры также не любят сильных духом. Мне казалось, что эта дерзость не понравится Фолке, но он засмеялся. Ты прав, первуха. Больше половины законов направлены на то, чтобы низшие не поднимали свою меру. Он прошелся вокруг меня и, нависнув над ухом, прошептал. Единственный способ поднять меру по своему желанию – это война на Востоке. Но там, он покачал головой, оттуда почти не возвращаются. А как же прецептор? Вырвалось у меня. Я помнил, что перед боем с прималом звери сказали, что первушник спас жизнь прецептору на Востоке. Поэтому он и подарил с барского плеча один день всем первушникам. Настоящая человеческая щедрость. Фолки поморщился. Не могу привыкнуть, что первуха так спокойно говорит о великом прецепторе. Он скосил глаза наверх, и небо не карает. В инфериоре чаще звери карают, усмехнулся я. Помощник засмеялся. Дерзкий, это ты еще человека не встречал, так что насчет стихии, мастер-зверь, какой стихии? Удивленно спросил зверь. Я посмотрел на него, не понимая шуток, а Фолки вдруг отвернулся, рассматривая особняк, и тихо заговорил. О стихиях каких-то говорит, может он о секретной технике, делающей первушника опасным, в первобытных стихиях кроется большая сила. Я едва слышал его и подошел поближе. Фолки как-то странно разговаривал, будто обращался не ко мне. Значит, мне знать не положено, не положено, покачал головой Фолки, не поворачиваясь, поэтому я, первотосраная, не скажу никому, что нужно просто представить себя камнем. Я нахмурил брови, а зверь продолжил шепотом объяснять, что нужно мысленно представить себя стихией, твердым или сыпучим, волокнистым или кристаллическим, нужно повторять ту материю, что тебя окружает. Если воин, владеющий стихией земли, хочет стать незаметным на песке, он должен представить себя песком. Фолки закончил длинный монолог, и в конце подчеркнул, что этого он мне никогда не скажет. Он так и не повернулся. Хильда запретила мне говорить об этом, улыбаясь, сказал зверь. Кстати, это не спасет воина, если на него просто посмотрит. Прятаться все равно нужно. И чем же это поможет воину, мастер-зверь? Его не почуют, понимаешь? Он просто камень. Опасность этой техники в том, что, если первушник очень талантлив, он может так скрыться и от сильной меры. Я, камень, повторил я, чувствуя, какие проблемы меня ждут. С моим-то воображением представлять себя стихией. Я и копье-то виртуальное в земле с трудом представляю. Помощник наконец повернулся. Учить я тебя не могу, покачал головой Фолки, наказание еще никто не отменял. А как же? Растерянно спросил я. Ну, я же все услышал про технику. Я все равно не мог понять законов инфериора, где звери направо и налево нарушали их, кому как угодно. Нравы тут были на уровне средневековья. Не так, Спика, засмеялся Фолки, ты подслушал. Я ничего не говорил тебе. Моя беда, слишком громко говорил. По головке не погладит, но это не страшно. Настоящее наказание ждет первушника. Какое? Казнь, естественно. Это знание как ересь, сказал он, надо обрубать на корню, не давая распространяться. При слове ересь я вздрогнул, и Фолки усмехнулся. По его глазам я понял, что он знает, волчица все рассказала ему. Я служу Хильде, закончил помощник и направился к выходу со двора, ночью я приду. Слияние со стихией, теперь я знал больше, а сделать все равно ничего не мог, потому что промучился битый час, но так и не сдвинулся в секретной технике. Тогда я решил, как обычно, зайти с той стороны, где я силен. Смог же я достучаться до воды через землю, и сейчас надо внушить себе. Мне нужно слияние. Я стоял возле манекенов, вызывая видение столба духа. Увидел точку в четвертой секции, это моя ступень. Отлично просматривался личный путь. Тонкая нить, идущая от точки и исчезающая в потоке духа, так и была пунктирной, все не могла оформиться в единое целое. Это мои зачатки личного пути, и занятия с копьем сделали его пожирнее. Затем я попрактиковался с воображаемым копьем. Техника давалась легче, но, едва я начинал движение, имитируя какой-нибудь прием, как картинка исчезала, не получалось удержать. И как я тогда в темнице остановил удар Хильды, я ведь и копье в стене представил, и энергию из земли накачал, да еще и удар заблокировал. Мой взгляд скользнул по копью, прислоненному к сараю. Хильда всегда следила, чтобы во дворе были копья. Высшая степень доверия, она знала, на что я способен с ним. Ну, а если, сказал я сам себе и шагнул к сараю. Схватив оружие, я начал боевой танец, пытаясь вызвать чувство стихии. Жемчужина знаний скорпионов, как выразился Хорм, таила в себе много секретов. Я чуял это. Тело радовалось, что ему снова дали доступ к оружию. Эта техника сидела в подсознании и была, как наркотик, она требовала, чтобы я возвращался к ней раз за разом. Хотел я этого или нет, пока я разгонял свои чувства, исполняя смертельный танец с копьем и вытаскивая из глубин новые приемы, я думал, где же я так ошибся, что теперь на мне долгов выше крыши. Задание Абсолюта с защитой таинственного 13-го. Едва я подумал, что это Хильда, как во сне знахарю скорпионов прилетел привет от Хали. Оказалось, она 13-й страж. И разбирайся сам, Марк, я должен защитить 13-го, чтобы вернуть моих близких. Жену и дочь я почему-то не помнил, Забыл их лица, но чувство любви к ним грело душу. Это не выбить никакой магии Инфериара. Девочка Грезы, первушка из деревни Скорпионов. Я видел ее один раз и знал, что это моя вылитая дочь. И это был мой выбор, идти за ней. Хэли очень помогла мне в самом начале. Без нее я мог бы вообще закончить свой путь еще там, на столбе, с первым же топором в моей голове. Теперь я также должен ей. Но Хэли, это путь на небо, как мне намекнул Хорм. Я все же надеялся, что этот путь возможен не только в виде улетающего огонька духа. Острие копья свистело, набирая обороты. Я уже провел несколько раз прием каменное жало, и энергия земли струилась в моих жилах, и даже головной боли не было. Я попробовал мысленно, как учил Скойл, нарисовать вокруг себя линии на земле. Пока не получалось, но я чувствовал, как что-то росло в моем подсознании и просилось наружу. Наверняка то самое слияние со стихией. Тогда я продолжил размышлять. Рычок и его стая – тоже мой выбор. Долг чужой мести лежал тяжким грузом, но это было мое обещание. А теперь еще вот и стая зеленых скорпионов тут пристроилась. Ай, вырвалось у меня, когда я почуял, как сила резко ушла. Копье дрогнуло, едва не вылетев из руки, и я споткнулся, ноги едва не заплелись. Выставив ногу, я кое-как сохранил равновесие. Нет, не пристроилась. Сразу подумал я, неожиданно выяснилось, что мне нужно отомстить за стаю скорпионов. И я отомщу. Сила вернулась, движения рук выровнялись, и ноги продолжили скользить по двору, едва касаясь земли в невесомом танце воина. Я усмехнулся, а род скорпионов четко следит, чтобы даже тени сомнений в душе не было. Ну, лишиться такого бонуса, как техника владения копьем, было бы глупо, а для меня смертельно. Так что Грою придется ответить за все свои прегрешения. Если, конечно, виноват он один, никто не уйдет от моей карающей руки. Мои движения внезапно стали более точными, наполненными силой. Я почуял, что стихия земли полностью наполнила меня. Какой-то новый прием просился наружу, бился в подсознании и скручивал мышцы в новую стойку. Но у меня все не получалось его вспомнить. Такое бывает, когда вертится на языке что-то, и ты прекрасно это знаешь, но вот стоит какой-то стопор. Доходя в танце до этого приема, я тормозил и натыкался на невидимую стену. Тогда я останавливался и начинал сначала. Вот оно, наверняка это слияние. Как говорится, упорство и труд. Не знаю, какой раз я делал это, но в какой-то момент, вот острие свистнуло по длинной дуге, я переставил ноги, крутанувшись и добавив скорости. Тут рука перехватила копье за самый конец древка, я замахнулся им, как топором. «Ундаинтеррам!» — выкрикнул я, и я рубанул сверху вниз, ударив по земле всей длиной оружия. Меня тряхнуло, и будто незримая волна прокатилась по двору, земля передо мной треснула. Тонкая трещина молнии юркнула вперед и воткнулась в стену особняка. Дом чуть не застонал от такой жестокости, и стена тоже треснула до окна на первом этаже. К счастью, трещина на этом остановилась. Но скрежет камня, разошедшегося всего на пару миллиметров, был слышен во всем дворе, а уж в доме-то и подавно. «Спика!» — донесся разъяренный крик Хильды. «Вот же дерьмо нуляче!» — вырвалось у меня. Я хотел отозваться, но в голову ударила такая боль, что, казалось, мой череп треснул вместе с землей. Все потемнело, и я мешком свалился, успев заметить только, как передо мной появились сапоги волчицы. «Тебя просили слиться со стихией, первушья твоя башка», — выругалась Хильда, едва я открыл глаза. Я лежал в незнакомом помещении. Потолок из точно подогнанных досок, поперек которых шли толстые брусья. На деревянных стенах висели прозрачные фонари с яркими свечками внутри. Нетрудно было догадаться, что это дом Хильды. Я еще ни разу не был внутри. В голове было такое ощущение, как на следующий день после головной боли. Вроде бы уже и не болит, но остался странный осадок, какая-то гудящая пустота. «Говорить можешь?» — спросила волчица. Я пожал плечами, потому что не был уверен. Хильда кому-то кивнула, и сбоку появилась полноватая рука с глиняным бокалом. Повернув голову, я увидел пожилую женщину с седоватыми волосами и озорным взглядом, одетая в простое серое платье с чистым передником. Ее комплекция явно намекала, что на кухне она много чего пробует во время готовки. «Рибжа», — лекарь говорил про сок черноплодки, напомнила Хильда, «у нас остался?» «Так нету, госпожа», полноватая женщина поджала губы. «Первуха ты драная», оскалилась волчица, «как нету, если я видела еще утром?» «Для госпожи есть, а для первушников нету», нахмурившись, парировала Риджа. Хильда начала краснеть от злости, и женщина тут же откланялась. «У меня там суп на огне кипит, некогда мне, госпожа. Риджа, твою мать, устрицу просите, госпожа, а то мне же потом и скажете, что ценный сок». Тут, заметив взгляд Хильды, первушка осеклась, а потом нехотя откланялась. «Сейчас принесу, госпожа, только потом не говорите, быстро, неси». Риджа исчезла, и Хильда повернулась ко мне. «Тебе что надо было сделать, а?» Я попытался ответить, но из сухого горла вырвалось что-то неразборчивое. Вспомнив про бокал в руке, я отпил из него. Влага промочила мои связки, и я, чуть откашлившись, сказал: «Учился я, ну, слиться хотел со стихией, чтобы незаметным стать». «О!» Волчица застонала, потирая лоб. «Незаметным. Ты полдвора разнес, первуха ты, пустая. Я, это, сколько я проспал? Немного, лекарь только ушел». Я недовольно сморщился, опять она потратилась. Волчица же прошлась по комнате, сложив руки на груди и не отрывая от меня взгляда. «Откуда ты знаешь это заклинание?» Я вздохнул. «Вот что у нее за привычка задавать глупые вопросы, мне бы кто сказал, откуда я знаю». Не дождавшись ответа, Хильда вернулась к лежаку. «Вот скажи мне, как связаны незаметность и земная волна?» «Земная волна, да, ты же сам выкрикнул там». Она уставилась на меня. «Погоди, ты не знал его до этого? Это все дар?» Я застенчиво пригладил растрепанные волосы и покачал головой. «Я даже не помню, что я там крикнул. Но как они связаны?» «Нет, я не понимаю». Хильда растерянно схватилась за голову и простонала: «Да что ж ты за первуха такой, Марк? Что не так-то?» «Это магия второй меры», сказала Хильда. «Ты поэтому и свалился в обморок. Ладно, хоть жив остался. А каменное жало, разве это не магия? Там сила тела, усиленная энергией стихии. Ты же копьем пробиваешь врага, а не магией. А тут, ты дом расколол, Марк». «Я починю, госпожа», растерянно ответил я. Хильда захохотала. Да так истерично, что слезы выступили из глаз. Я улыбнулся, понимая, что бедная волчица за сегодня уже несколько раз пересмотрела взгляды на мир. Столько шоков за один день не каждая психика выдержит. «Починит он, посерьезнев», сказала она. «К тебе же подходил Фолки?» «Да», ответил я, «но он ничего не рассказывал мне про секретную технику. Совсем». «Это хорошо», Хильда усмехнулась. «У тебя еще есть время до ночи, только ты не в ту степь пошел. Слияние – это спокойствие. Представь себя частью окружающего мира». «Пробовал». «Да ты просто палкой махал, причем десятки раз один прием, пока не вышел на волну. Твое бы упорство, да в другое русло». Тут вошла Риджа с новым бокалом. Хильда взяла его и сама влила в меня какой-то терпкий сладковатый напиток, схватил за подбородок. Что-то у нее вошло в привычку меня трогать. Голова перестала гудеть и прояснилась, будто случилось невозможное. Я выспался и встал ровно в ту секунду, когда заряд бодрости максимален. «Ты просто вообрази, а потом стихия сама о себе заявит», сказала волчица и добавила: «И делай это столько раз, сколько своей дубиной махал». Я кивнул, допивая воду из своего бокала. Хильда мягко положила руку мне на плечо. «И еще запомни, заклинание второй меры может убить тебя, не рискуй так больше». А потом ее цепкие пальцы стиснули мою плоть и рванули с лежака. На миг она прижала меня поближе, я ощутил тепло дыхания, а потом в ухо прошипели: «А теперь, первуха, пошел вон». На двор давно спустились вечерние сумерки, солнце где-то за Вальфградом еще висело над горизонтом, но городская стена уже скрыла его. Я сидел возле стены сарая, прикрывшись соломенным манекеном, и в сотый раз уже, наверное, представляя себя стеной сарая, и в сотый же раз ругая свое тугое воображение. Каждые полчаса я менял укрытие, и небо даже одарило меня огоньком духа за старательность. Вот только я не чувствовал, что в чем-то продвинулся. Я воображал себя кирпичной кладкой, со всеми свойственными ей неоднородностями. Вот моя рука, это камень. Через тонкий слой раствора она соединяется со следующим кирпичом. «Ересь какая-то», улыбнувшись, сказал я. Но Хильда строго приказала повторить это упражнение 300 раз. «Получается или нет, секрет любого знания в повторении», сказала она. «Как взрослый человек, я все это понимал, но это легко объяснять другому. А вот когда пытаешься научиться сам». Волчица выходила пару раз во двор, вставала в центре двора, а потом громко говорила: «Вижу тебя, старайся лучше». Меня даже злость взяла во второй раз. Мне ведь только показалось, что все получилось, а тут такой облом. Но упорство мне было не занимать, Я поменял место дислокации и снова прогонял в голове пластинку «Я, камень, спика». Донесся до меня голос. Кажется, это был Фолки. Я отрешенно смотрел на него сквозь просвет в растопыренной соломе. Меня прикрывал тот самый манекен, который я пробил копьем. «Спика», — повторил Фолки чуть тише, и тут же он присвистнул. «Вот же хрень нулячья! Это кто наделал-то? Догадайся!» — послышался голос Хильды. Я за стеной сарая увидел только ее плечо. Нехило так, да? Странный метод слияния со стихией, усмехнулся Фолки. Земная волна, представь себе, не буду спрашивать, как это возможно. Где он? Прятался тут, во дворе. Не чувствую его. Меня сразу обуяла дикая радость. Я чувствовал себя, как мальчишка, который все-таки смог спрятаться от двух взрослых. Лица зверей сразу повернулись в мою сторону. Видимо, своим весельем я сбил себе концентрацию. «Готов, Спика?» «Да», — ответил я, хищно улыбнувшись.